Глава 4. Павел и Антон находились в мастерской космолета. На специальном стенде мастерской Павел готовил к запуску два космических зонда. Один из них предполагалось запустить для разведки пространства перед космолетом, а другой — чтобы произвести аннигиляцию газополевого облака и небольшие астероиды. Сегодня и завтра Павлу предстояло установить несколько гамма-кварковых стержней и закольцевать их с основными двигателями зондов. Как только комендант подберет у себя на складе вакуумную камеру нужного типа, зонд-разведчик и зонд для рассеивания газополевого облака можно будет запускать в космос. «Эти женские заскоки», — вполголоса говорил Павел, невольно перебирая в памяти подробности своего общения с Василисой. В его голове до сих пор звучали малоприятные панегирики в адрес Михаила. «Соперничать с человеком, который неизвестно где. Ну, не абсурд ли? Или напротив? Происходит мобилизация внутренних ресурсов?» Павлу еще не доводилось иметь дело с женщиной, сердце которой было занято другим мужчиной. Он лихорадочно вспоминал истории литературных героев, которые находились в похожей ситуации. Что предпринимали они, чтобы достигнуть успеха? Чаще всего осада длилась долго и порой успешно. Значит, и ему придется запастись терпением и упорством. Что касается инженера Антона, то еще вчера он компоновал портативный блок из нескольких светопозиционных структур. А уже сегодня припаивал последние пьезокристаллические планки в электронную начинку киборга. Работа по превращению киборга-воина-десантника близилась к своему завершению. Антон настолько увлекся новым для себя занятием, что почти не давал себе время для отдыха. Стимулирующий кровообращение халат помогал ему трудиться с полной отдачей. Время от времени инженеры позволяли себе отвлечься от достаточно сложной, напряженной работы. Павел — от зонда, Антон — от электронной начинки киборга. «Как встреча с Василисой на высоте прошла?» — поинтересовался Антон. «Сумбурно в основном», — ответил Павел. «Фанфары, марш победный прозвучал в груди?» — уточнил Антон. «Шампанское пока что рано пить», — отвечал Павел. «А сколько лет той Василисе?» — спросил Антон. 30, — ответил Павел. «Моя ровесница», — сказал Антон. «Наш командир и навигатор Сергей на 20 лет постарше нас». «Да, им по 50, — согласился Павел. «И как она, единственная и неповторимая? Ты встретил то, что ожидал?» — спросил Антон. «Обманчивы порой часы знакомства». «Кратка, любезна, справедливо», — уточнял Антон. «Пока восторгов мало», — ответил Павел. «Но главное, что встреча состоялась». «Чтобы не разочароваться, прежде не нужно очаровываться», — подсказал Антон. «О Михаиле, грезы Василисы», — сообщил Павел. «Не позавидуешь тебе», — сочувствовал Антон. «И не поймешь. Помеха, Михаил, или игрушка. Почти что супермен и телом, и в финансах». «Орешек твердый, зубы поломать», — согласился Антон. Павел перевел разговор на текущую ситуацию на корабле. «Антон, я знаю, любишь ты решать задачки высшего порядка». «Я слушаю тебя», — откликнулся Антон. «Как ты уже знаешь, есть версия о вражеской ракете. Она преследует наш корабль, чтобы догнать и уничтожить». «Что стал бы делать ты в таком раскладе?» — спросил Павел. Антон подумал и сказал: «Я не стратег, военных академий не кончал. Прежде всего нужно выяснить технические характеристики вражеской ракеты, ее боевые возможности. А вот еще, Антон, задача — узнать, то правда про второй корабль или рабочая гипотеза». «Павел, я всего лишь офицер запаса по радиоэлектронной разведке. Вселенские масштабы не по моим зубам». «Так вот, включи свою разведку», — призвал Павел. «Ну, если про футбол меня спросили, а тут задачка для фантастов», — ответил Антон. «Дался тебе футбол», — сказал Павел. «А тут все на виду», — живо откликнулся Антон. «Ворота слева, справа, футбольный мяч, как центр всего. Куда как интереснее всяких небылиц про козни гуманоидов коварных». «Хоккей и шайба тоже впечатляют», — сказал Павел. «А за какую футбольную команду ты болел?» — спросил Антон. «Я не фанат, но матчи фаворитов иногда смотрел», — равнодушно произнес Павел. Антон увлеченно вспоминал. «Азартный вид спорта. В России проходил чемпионат мира по футболу. Наши футболисты тогда не подкачали». «Вся Россия тогда ликовала», — согласился Павел. «Подъем патриотизма был невероятный», — докладывал Антон. «Это был грандиозный праздник нашей нации». «Гоняться за мячом и видеть в этом радость», — неожиданно подключился к разговору киборг голосом, очень похожим на голос Павла. «А что в этом плохого? Спортсмены ждут наград, признания». Антон не заметил, что отвечал киборгу. «Не футбол, а хоккей — игра настоящих мужчин», — продолжил киборг. «И мой кумир хоккея — нападающий Александр Овечкин». «У футболистов тоже много знаменитых звезд», — ответил Антон. «Потешил ты меня, Антон», — подключился к беседе Антона с киборгом Павел. «Так не с тобой, Павел, я упорно спорил», — удивленно проговорил Антон. «Так оплошать. А киборг молодец». «Идем поплаваем и мышцы разомнем. Не то совсем мозги свихнутся», — предложил Павел. «Наверняка случился перегрев мозгов», — согласился Антон, и инженеры двинули в соседнее помещение. Друзья сбросили на статуи пластмассовых девушек свои спецовки и почти одновременно нырнули в бассейн с бодрящим эликсиром. Искрометно бросая свои крупные здоровые тела, они несколько раз пересекли небольшой бассейн, а потом удобно уселись на пластмассовый бортик, наблюдая, как совсем рядом в голубоватой воде плескалось отражение скульптурной группы девушек. Рядом с бассейном их ждал комендант. «Молодцы, мужики! Физическая форма, класс, накачанные мышцы!» — похвалил комендант телосложения инженеров. «Что подтверждает то, что человек — творение Бога, а не потомок обезьяны, как утверждали дарвинисты», — заметил Антон. «А вы, товарищ комендант, согласен с этим?» — спросил Павел. «Не футбол, а хоккей — игра настоящих киборгов. И мой кумир хоккея — нападающий Александр Овечкин. Вдруг опять включился киборг». «А почему Овечкин?» — поинтересовался Антон. «На мировых чемпионатах он забил ворота противника 700 шайб», — ответил киборг. «Результат феноменальный», — согласился Антон. Мужчины переглянулись между собой, а потом воззрились на киборга, не зная, что еще можно услышать от него. «Только киборги совершенны», — ярко сверкнули глаза киборга. «Он ощущает себя личностью», — заметил Антон. «Если меня пропустить через четырехмерную камеру, цены мне не будет», — мелодичным мужским голосом, уже не похожим на голос Павла, произнес киборг. «Не будет, не будет», — передразнил Антон. «Похоже, брак случился», — заметил Павел. Антон высказал предположение. «Наверняка шутник-монтажник запустил в программу киборга вирус с информацией о своем кумире-хоккеисте». «Так удали, Антон, этот вирус? Зачем нашему киборгу синдром Овечкина?» — подсказывал Павел. «На роль воина-десантника в любом случае подойдет», — молвил Антон. «Эврика! Артист в нем точно совершился!» — подключился молчавший до этого момента комендант. «Я забираю его. А для десанта подберете других киборгов». «Нужно согласие командира», — заметил Антон. «Не забывайте, что я заместитель командира, второе лицо на космолете. Поэтому мои приказы также подлежат исполнению», — властно произнес комендант. «Как будем величать вашего артист-хоккеиста, товарищ заместитель командира?» — спросил Антон. «Зовите меня Петя», — отозвался киборг. «Петя так Петя», — радостно согласился комендант. «Еще мне парочку таких красавцев сотвори, Антон. Эти куклы должны произвести неслыханный фурор на планете». «Я не кукла, я киборг Петя», — сообщил киборг Петя. «На Буратино явно не похож», — согласился Антон. «Феноменально», — восхищался комендант. «Просто фантастично. Я уже влюблен в Петю. Я беру Петю, господа». Антон отключил аккумуляторы киборга. Инженеры водрузили его на тележку, которую подхватил комендант. «Дел по хозяйству выше крыши», — комендант прощально махнул рукой и исчез из мастерской вместе с киборгом Петей. Павел возвратился к началу разговора. Нельзя легкомысленно отмахиваться от серьезных вопросов. Необходимо выяснить, насколько максимальна реальность существования враждебной ракеты. Тут и думать нечего. Запускаем радиофантомы, которые сымитируют копии нашего космолета, — предлагал Антон. И пусть бравые ребята противника, если он есть, до посинения долбят эти пустышки. Отличные цели, как на полигоне, — согласился Павел. Антон с апломбом продолжил свою речь. Далее включаем радиорассеиватель, в котором наш корабль исчезнет, как туманность Андромеды. Добавляем киборгов ближнего боя, отправляем в сторону противника боевую ракету, которая преподнесет сюрпризы в виде цифровых эквивалентов ложных бомб. Среди такой защиты мы вообще забудем про агрессию противника и будем спать спокойно, детским сном. «И как в кино наблюдать, как наша техника будет крушить врага?» — поддержал Павел. «Но, к сожалению, радиокопии космолета отпадают». «А это почему?» — спросил Антон. «То был бы лучший вариант, но его можно применить одноразово, когда ты точно знаешь координаты противника». «Нужно выпустить спецов из хранилища и не морочить себе голову», — сказал Антон. «Они и с киборгами разберутся, и ракету быстро подготовят к атаке». Павел сказал. «Я предлагал это командиру, но он пока что возражает». «Жаль, очень жаль», — восклицал Антон. «Ты без дела, Антон, я без дела. Глядишь, освоим новые профессии», — подбадривал Павел. «Победа в любом случае будет за нами», — провозгласил Антон. «Павел, я доверял тебе, надеялся на тебя. Я думал, что впредь все обойдется без абсурда», — гневно отчитывал Павла командир, неожиданно появившийся в мастерской. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кой, а ты без графика, без разрешения выпустил человека из хранилища. Понравилась женщина. Так жди посадки на планету. Так подвести меня и всю команду. Придется нам расстаться, без всякого сожаления расстаться. «Товарищ командир, сейчас я объясню, как все случилось», — пробовал защищаться Павел. «Я думал, навигатор — слабое звено. Я думал, навигатор нам помеха». «Да, ветку сразу отруби, как только гниль явилась», — сурово говорил командир. «Неумышленный поступок», — извинялся Павел. «То было наваждение. Я вдруг сомнамбулою стал. Все было как в бреду». «То присказка была... «Вываливай нам сказку!» — сердился командир. «Сказалось воздействие мощного гамма-излучения», — оправдывался Павел. «Затмение напало. Василиса, как психолог, может подтвердить этот факт?» Командир принялся отчитывать виновного. «На сумасшедшего совсем вы не похожи, Павел. Ни до, ни после этого поступка. К тому же, как известно, вход на космолет был строго запрещен для всяких недоумков». «До сих пор в голове треск и шум, а через мозг иногда будто бы электрические разряды скачут». «У тебя очень ответственный участок работы», — говорил командир. «Хранилище, восстановитель, ты не можешь теперь справляться со своими обязанностями». «Нам лететь еще 3 года. За это время все пройдет», — упрашивал Павел. «Ты проштрафился, и очень серьезно. Так что прощай, до встречи на планете», — огласил командир. «Ведь Василиса не помешает никому», — объяснял Павел. «Живет себе, как мышка в норке. Вот даже вы узнали о ее присутствии случайно». «Я с Василисой разберусь отдельно», — отмахивался командир. «И, Павел, мне тут не указ. Вот что значит быть слабохарактерным. Куда ветер подул, туда и понесло. Не успели мы выковать из тебя бойца». «Не успели», — согласился Павел. Командир сказал... «Проблемы, ситуации и обстоятельства приходят в нашу жизнь только для того, чтобы противостоять им, изменить их в свою пользу. Ты хоть начал провозглашать истины, которые я предлагал тебе повторять каждый день?» «Что конкретно?» — растерянно спросил Павел. «Психологические упражнения, которые помогут успешно сопротивляться внешнему давлению», — подсказывал командир. «Я понемногу начал», — сообщил Павел. «А ну-ка, повторите аксиомы, насколько правильно усвоил наставление», — сказал командир. «Я не пасую перед обстоятельствами», — принялся перечислять Павел. «Я не отступаю перед трудностями и препятствиями. Я воин, я победитель». «А еще», — потребовал командир, — «я отвергаю всякое поражение в своей жизни. Я активен, я активен, я активен всегда и во всем», — перечислял Павел. «Хорошо, Павел», — похвалил командир. «Продолжай делать упражнения самовнушения и помни. Как только человек перестает учиться и постигать новую информацию, то с этого момента он начинает погружаться в старческий маразм». «Приму это к сведению, товарищ командир», — согласился Павел. «В хранилище нас ждет специалист по управлению консерватором и восстановителем», — сказал командир. «Он числится в составе следующего экипажа. Так что готовь себе замену». «А если я не подчинюсь вам, командир?» — поинтересовался Павел. «Какое будет наказание? Ведь если нет кнута, то слово не имеет силы». Командир ответил. «Бунтарь живет в режиме постной пищи 2 недели. А если вдруг не помогло, упрямца оставляем без обеда еще на 2 недели. Наш комендант и проследит за этим». «А если не сработает диета?» — спросил Павел. «Включается второе наказание. Оно куда похуже. Согласно записям журнала, всего лишь 2 дотянули до конца». «Наверное, есть и третья кара для упрямца?» — спросил Павел. «Нашелся тут один герой», — ответил командир. «И что он натворил?» — спросил Павел. «Корабль хотел он развернуть обратно в сторону земли», — сообщил командир. «Откуда тот Иуда появился?» — спросил Павел. Командир скупо сообщил. «Сей факт был зафиксирован в журнале корабля. Тот навигатор жаловался, что его тоска заела, что ностальгия мучит по родной земле. Наверное, это тоже было. Хотя, возможно, наши конкуренты заслали казачка. Тот агент-диверсант мог выполнять интересы консорциума с земли, что также начал строить космолет». «И что за наказание получил злодей?» — спросил Павел. «Предателя заслали в карцер за глухой решеткой. Там нары, киборги охраны», — ответил командир. «Так, может быть, начнем с диеты?» — спросил Павел. «В хранилище успею отдохнуть?» «Вопрос решен», — ответил командир. «Незаменимых нет. Преемника готовьте. Нас ждут непростые времена, и люди нам понадобятся надежные, крепкие. А что можно ожидать от человека, который несерьезно относится к своим должностным обязанностям? Вновь подведет в ответственный момент, а твоему преемнику я поручу выпустить из хранилища необходимых специалистов по киборгам, по запуску ракеты, по грамотному анализу меняющейся ситуации». «Дозвольте попрощаться с членами команды», — попросил Павел. «Поплакаться в жилетку помогает», — сердито молвил командир. «Да не затягивай процесс. Разброд, разброд в команде. Вся дисциплина дыбом. Запомни, Павел, выдающийся правитель России последнего времени как-то сказал, лучше быть повешенным за верность своему народу и стране, чем получить награду за предательство».